Глава 18. 27 августа начались соревнования по спортивной гимнастике. И я, когда получалось, приходил поддержать как советскую команду, так и Кэти, неизменно попадая под множество фотокамер. Кто-то из американцев запечатлел тот памятный завтрак после нашей первой ночи здесь. И картинка получилась настолько сочная, где я единственный в красно-белой форме СССР, спокойно сижу в окружении звездно-полосатых спортсменов, что газеты взахлёб это обсуждали, еще больше подогревая интерес читателей к нашему роману. И должен отметить, это дало результат. Билеты на спортивную гимнастику были выкуплены абсолютно все. Даже на первые соревнования, не говоря уже о полуфинале и финале. Когда бы я ни приходил, зал всегда был битком забит зрителями. Единственное, что расстраивало мою девушку, это ее выступление. Насколько же отлично шли советские спортсменки, настолько плохо дела обстояли у нее. Травма, как она и говорила, дала о себе знать. В один из последних дней она сорвалась и упала с брусьев, а затем, хромая, пошла на скамейку команды. Мое сердце сжалось, и я, поднявшись, пошел вниз. Спортивные маршалы бросились меня останавливать, но затем узнали и пропустили. Американские спортсменки проводили меня взглядами, когда я подошел к плачущей Кэтлин, обхватившей себя за колени, и, обняв ее, стал успокаивать, говоря, что так в жизни бывает, и нужно показать ногу врачу, поскольку здоровье важнее. Она в конце концов согласилась со мной, поднялась и пошла к скамейке, где находились американские врачи. А я, проводив ее взглядом, протопал обратно наверх, постоянно попадая под вспышки камер. Конечно же, это все попало не только в газеты, поскольку в зале были, кроме обычных фотокамер, еще и стационарные телевизионные. Так что трогательный момент увидел весь мир, в том числе и советские спортсмены. Ведь телевизоры с цветным изображением стояли у нас в каждой комнате. На ужине довольных взглядов я что-то больше не увидел, и потому решил завязывать со своим спектаклем, придя на первый соревновательный день в обычной форме. Представители фирмы «Адидас» не далее как вчера встречались со мной и передали коробку с финальными образцами, в которых я и должен был выступать на соревнованиях. Вот только я все это отложил на потом, и на квалификационные забеги 100-метровки вышел в стандартной одежде той же фирмы, с трелисником на футболке слева, как у всех наших спринтеров. В раздевалках сборной стоял обычный шум. Александру Корнелюку и Владимиру Атамасу тренеры что-то повторяли. Борзов же со своим каменным лицом спокойно сидел рядом с тренером, о чем то с ним переговариваясь. Мне Дима, понятное дело, ничего не говорил. Он оглядывался по сторонам, не выпуская из рук наши бутылки с водой. А Женя приступил к массажу. Первое отличие от привычной взгляду картинки, изменившейся за время моего отсутствия, было в том, что сборные дали-таки бригаду своих врачей. Видимо, Степанчонок оказался более настойчив и смог выбить себе ставки. Это, безусловно, радовало, поскольку теперь спортсмены не будут обращаться ко мне за помощью. А то, помня всех, кто плохо на меня смотрел все это время, я слишком многим стал бы отказывать. «Степаныч?» Я кивнул врачу в сторону его коллег. «Да, вчера уже познакомился с ними». Он тяжело вздохнул. «Жаль, пить мне нельзя пока». «Ничего, догонишь свое, если мы выиграем». «Хорошо бы, Ваня», — согласился он. Как я знал, со слов Димы, меня организаторы поставили сразу в первом забеге. Во втором бежал Борзов, в пятом — Корнелюк, и Атамас был выставлен в 12-м. Так много оказалось приехавших на Олимпиаду спортсменов. «Вань, пора!» Дима показал рукой на табло с появившейся моей фамилией и номером дорожки. «Давай, удачи!» Я поднялся и пошел в предбанник, как его иногда называли наши, где собирались из раздевалок и внутренних помещений спортсмены и их тренеры, участвующие только в текущем забеге. «О, Леннокс, привет!» — поздоровался я с ямайским спортсменом, с которым уже не раз соревновался раньше. «Иван!» — он мгновенно погрустнел при виде меня. «А говорили в газетах, что ты ушел из спорта и не участвуешь в Олимпиаде». «Вот хочу в историю!» Я с извинением развел руками. «Насколько я помню, дважды никто из спринтеров еще не выигрывал Олимпиады». Он кивнул и отошел. А за нашим разговором пристально наблюдали остальные. «Спортсмены, выходите на поле!» Появился маршал и показал нам в сторону выхода. Я, расправив плечи и натянув на лицо широкую улыбку, шагнул одним из первых на дорожку стадиона, привычно поднимая вверх руки, чтобы поздороваться с болельщиками. Оглушительный шум в ответ заставил меня улыбнуться еще шире. Я почувствовал себя на привычном месте. Как мне этого, оказывается, не хватало, когда целый год был отстранен от подобного уровня соревнований. Дорогие зрители, я рад вас приветствовать в этот первый солнечный день осени здесь, у нас, на Олимпийском стадионе Мюнхена. Сегодня я, Рихард Вернер, и наш гость Боб Найт посмотрим первые квалификационные забеги мужчин на 100 метров, а также четвертьфиналы этой категории». Картинка со стадиона чуть уменьшилась, поскольку спортсмены еще не вышли, а два ведущих, наоборот, появились перед телезрителями. «Привет, Рихард, рад тебя видеть», — поздоровался американец с ним на хорошем немецком. «Добрый день всем телезрителям вашего канала». «Взаимно, Боб», — немец довольно покачал головой. «Но давайте же скорее обсудим, кто из спринтеров твой фаворит на этой Олимпиаде? Думаю, ты не остался равнодушен ко всей той шумихе, что развернулась вокруг фигуры русского, который внезапно снова возник на спортивной арене. Конечно, это его любовь к обожаемой многими малышке Кэтлин Ригби. Это просто что-то невероятное. Зрители забрасывают нас письмами, чтобы мы больше времени освещали взаимоотношения этой парочки. Ведь это что-то из области фантастики. Спортсмен из СССР и американская гимнастка. Еще пару лет назад этого нельзя было даже представить, согласись?» «Безусловно, Рихард. Хотя, как мне известно из надежных источников, Иван пострадал таки за свои чувства». «Да!» — мгновенно оживился немец, чувствуя сенсацию. «Скорее же поделись с нами этим!» «Его отстранение на год, как мне сказали, как раз случилось после его приезда из Америки и начала их романа», — напомнил гость. «Так вот, мне сказали, что его советская пресса за это просто разобрала на косточки, а руководством страны было принято решение отстранить его от всех международных соревнований». «Не может быть!» — ахнул второй ведущий. «За что? Он же не сделал ничего предусудительного. Наоборот, интерес к СССР сильно вырос. После того, как он уехал, а Кэтлин говорила в интервью, что Иван не забывает ее и присылает письма, как только может». «Не знаю, Рихард. Рассказываю только то, что мне сказали», — пожал плечами Боб Найт. «Поэтому ты весьма удивился, увидев его здесь, в Мюнхене». «Да уж, это весьма странный и нелогичный поступок — наказывать человека за любовь к такой красавице, как Кэтлин Ригби». «Полностью с тобой соглашусь, Рихард, но нам пора вернуться на стадион. Спортсмены выходят на дорожки». Картинка с камер стала приближаться, заняв весь экран, и от ведущих остались только голоса. «А вот и Иван в своей неизменной манере приветствует стадион». «Да, как оказывается, нам этого не хватало, Рихард», — удивленным голосом сказал второй ведущий. «Очень хочется увидеть то, что произошло на стадионе Стокгольма. Думаю, ты помнишь ту феерию мировых рекордов, что он тогда показал всему миру?» «Конечно, но что ты скажешь по поводу других спортсменов?» «Абсолютными фаворитами до появления Ивана были, конечно, мои соотечественники, Рэй Робинсон и Эдди Харт. Ну, еще отличный бегун, который сейчас стоит на первой дорожке, Леннокс Миллер из Ямайки. Но, судя по тем взглядам, которые он кидает на общающегося со стадионом Ивана Добрюшова, спортсмен уже не так сильно уверен в своей победе, как заявлял об этом на предолимпийской неделе». «Так, прозвучала команда на старт», — тут же перехватил нить разговора немец. «Сейчас мы увидим, насколько оправданы ожидания многих телезрителей в отношении вернувшегося олимпийского чемпиона Мехико». Спортсмены на сочной, яркой цветной картинке поправили стартовые колодки и заняли низкий старт. Прозвучавший выстрел поднял всех в мгновение, и спринтеры сорвались с места. «Леннокс отлично начал забег», — быстро затраторил ведущий. «Но мы знаем, что Иван всегда чуть медленнее на старте. И да, советский спортсмен на 20 метрах отрывается от всех, убегая вперед. О, Матерь Божья! Я, как и вы сейчас, наверняка смотрю не на бегунов, а на электронный секундомер. Да, есть! 9.74, новый мировой рекорд! Он сделал это! Чемпион вернулся! Ты как, Боб, удивлен? У меня до сих пор от волнения руки дрожат». «Да, Рихард, у меня тоже сердце сжалось, когда я увидел его финиш. А ведь это даже еще не полуфинал, а уже новый мировой рекорд. Похоже, нам и правда предстоит хорошая Олимпиада. Столько сильных бегунов. А что ты, кстати, думаешь насчет второго советского спринтера, Валерия Борзова? Не поверишь, но я весь прошлый год следил за его достижениями. Отличные результаты и одни победы. Единственное, что до времени американских спринтеров он редко когда дотягивал. Но, тем не менее, остается грозным соперником. Возможно, мы впервые увидим, как между собой соревнуются не только американские, но и советские спортсмены». «Нам, как зрителям, это было бы только в радость», — согласился немец. «Спортсмены отправляются отдыхать, а у нас следующий забег. Кого из этих бегунов ты знаешь?» «Ну что же, Боб, твои предположения оказались верными. Американские спортсмены и правда выглядят очень сильными, а Добрюшов и Борзов им не уступают. Уже через 5 минут мы услышим начало четвертьфиналов. И пока есть время, я бы хотел пригласить тебя в студию Олимпийской башни завтра, когда будут разыгрываться комплекты наград». «С радостью принимаю твое приглашение, Рихард», — согласился американец. «А вот, кстати, и первые спортсмены, выходящие из комнаты ожидания. Слушай, а где Рэй Робинсон? Он же должен бежать в этом забеге. Не знаю, Боб, удивился второй ведущий. Сейчас уточню это. Через несколько минут ожидания его голос вернулся. Какая-то странность, Боб. Он не явился на старт. Что случилось? Почему один из фаворитов не вышел? Не знаю, но это очень странно, расстроенно произнес американец. Без него мы потеряем так много в финале. «Рихард, что происходит? Нет и Эдди Харта в его забеге!» По-настоящему заволновался Боб Найт. «Что, черт побери, там происходит?» «К сожалению, у нас нет пока подробной информации об этом», — расстроенно ответил Вернер. «Все, чем мы располагаем, информация о том, что произошла какая-то путаница в расписании, и американские спортсмены опоздали к своим забегам. Надеюсь, завтра будет полная картина происходящего». «Как же жаль, как жаль! Я знаю, говорил с парнями. Они настроены были на победу». Качал головой гость. «К сожалению, Иван лишился сегодня двух людей, которые могли бы составить ему конкуренцию. Думаешь, он будет соревноваться только со своим соотечественником?» «Похоже, да. Время остальных бегунов весьма далеко от показанного ими обоими. Ты сам видел, Борзов только что показал 10.07 в четвертьфинальном забеге». «Что же, мы сейчас отдаем слово другим комментаторам. На сегодня спринтерские дисциплины у мужчин окончены. До завтра, дорогие телезрители. Увидимся с вами в это же время. С вами были Рихард Вернер и Боб Найт. До завтра!»